Виктор Коллингвуд, «Благословенный», книга 6, глава 1, наступивший новый, 1800 и краткое от Рождества Христова год сильно отличался от предыдущих, чему лично я был несказанно рад. Все последние годы под новогодние праздники вечно происходило что-то экстраординарное, чего стоила одна только случившаяся в прошлом году попытка свержения императора. Но этот, первый год нового века, Санкт-Петербург встречал совсем в ином, небывалом ранее настроении. Громкое, да что там скромничать, просто оглушительное. Победа над Пруссией выделялась значением и размахом даже на фоне грандиозных свершений екатерининских времен. Ларго, Кагул, Измаил – это все, конечно, здорово, но надо признать, такие противники, как турки, все-таки несравнимы с первоклассным европейским противником. Победа над Персией была, конечно, отмечена петербургским светом. В салонах вовсю толковали о взятии Тегерана, о сказочных сокровищах из шахских дворцов и гигантской контрибуции, полученной в результате этого похода. Однако, с другой стороны, а когда русские терпели от персов поражение, все давно привыкли, что эти гордые сыны Востока, всего лишь дикие азиаты, не имеющие шансов в бою против европейского типа армии. А вот пруссаки, это совсем иное. Со времен Фридриха Великого авторитет прусской армии стоял на чрезвычайно большой высоте. В Семилетней войне они нанесли тяжелейшие поражения и австрийцам, и французам. Да и русской армии с ними тоже пришлось нелегко. Благодаря мощи вооруженных сил небольшая и небогатая Пруссия стояла в одном ряду с такими монстрами, как Австрия и Франция, доминируя в Центральной Европе. Прусская армия безусловно считалась великолепным боевым механизмом, поэтому тот разгром, что устроили ей Суворов, Костюшка и Бонапарт, оказался для Европы настоящим шоком. И ладно бы, речь шла об одном-двух поражениях в полевом сражении. Такое не раз случалось и с самим Фридрихом Великим. Но каждый раз этот великий король поднимался после поражения, и вскоре был готов встретить врага со своей армией. Да, его полки были навербованы на английские деньги, но какое, в сущности, это имеет значение. Важен результат. Но нет, в этот раз все было по-другому. Сегодня речь шла о грандиозном падении самой прусской государственности. Вся территория страны была полностью занята русскими и польскими войсками, королевская семья бежала в Ганновер, а многочисленные прусские крепости сдались победителю, не оказав сколько-нибудь внятного сопротивления. Вышколенный прусский чиновничий аппарат теперь служил оккупационной администрации, а десятки тысяч прусских солдат сложили оружие и находились теперь в специальных лагерях. Все их вооружение и снаряжение досталось победителю. Все это было так восхитительно, так непривычно, что в модных петербургских салонах царила триумфальная атмосфера и обсуждались самые невероятные предположения. И салон княгини Голицыной не был исключением. Перед самыми новогодними празднествами княжеская чета совершила почти невозможное. Благодаря связям в дворцовом ведомстве Голицыны смогли провести себе в особняк на Малой Морской электрические провода, запитанные от генератора, вращавшегося паровой машиной в Адмиралтействе. Михаил Михайлович и Анна Александровна заранее предвкушали изумление своих гостей, встретивших в частном доме модное электрическое освещение, до сих пор встречавшиеся публике лишь на праздниках в Зимнем дворце. Но, увы, супругов ожидало самое жестокое разочарование. Едва взглянув на раскаленные дуговые лампы, яростно бросавшие ослепительные снопы света на рефлекторы, спешно закрепленные под потолком княжеской залы, визитеры, все, как один, бросались обсуждать текущие политические события. Вы слышали, королевская династия Гогенцоллернов низложена. С круглыми от изумления глазами возмущался князь Шаховской. Это неслыханно, невероятно. Наш император в данном случае поступает точно так же, как и безбожные французские якобинцы. Более того, по последним сведениям, император собирается совершенно уничтожить эту державу, разъединив Пруссию на части и создав вместо королевства несколько княжеств, подтвердил статский советник Штейн, в пылу беседы совершенно забывший про свои карты. Бедная, бедная Пруссия. Послышались отовсюду сочувственные голоса. Право же, я не понимаю, зачем, уничтожая Пруссию, возрождать Польшу, возмущался Николай Муравьев. Виды правительства были бы ясны нам, если бы оно последовательно дробило соседние нам державы на малые части. А между тем, глядя на все это, ей-богу, иной раз кажется, что правая рука не ведает, что делает левая. Ах, оставьте! Император победил в невероятном, изумительном походе. Надо признать, что этот Бонапарте, очень толковый полководец», — резонно заметил граф Строганов. «Ах, оставьте», — возразил Николай Николаевич, последнее время ставший записным патриотом российских кадров. «Он нипочем не разбил бы принца Брауншвейгского, если бы не своевременное вспомоществование от Александра Васильевича Суворова, так удачно успевшего на поле боя. Как знать, не согласился барон Эртель. До того он в дым разгромил принца Гогенлоя, спасая этих польских каналей. А если вспомнить его персидский поход, то надо признать, господа, выбор императора чрезвычайно удачен. Черт побери, не унимался Муравьев. Все это замечательно, но он, корсиканец. Как будто бы у нас нет русских полководцев. Да, тот же Каменский, к примеру, чем плох, с такими прекрасными войсками, что вверил ему император, любой бы справился ничуть не хуже этого безродного эмигранта. А как его семейка себя ведет? Никакого уважения к аристократическим фамилиям. Увы, друг мой, печально вздохнула хозяйка салона, теперь нигде нет уважения к аристократии. Слыханное ли дело, граф Ливин, несмотря на древность фамилии, сидит в остроге вместе с прочими колодниками. А молодой Рибопьер, вы должны помнить его, такой галантный, воспитанный юноша, так и пропал без вести в ту несчастную ночь, когда, душа моя, умоляю, остановись, вдруг прервал супругу Михаил Михайлович. Говорят, в нынешние времена и стены имеют уши. Все на мгновение скорбно замолчали. Слышали, какую контрибуцию наложили на прусские земли? Решил сменить тему граф Строганов. 80 миллионов талеров. 80. А ведь платить ее будут лишь те земли, что считались прусскими до 1772 года. Остальные территории вернут Польше. Да, и еще 20 миллионов, как говорят, должна будет заплатить Саксония. Представляете, 20 миллионов. Да это княжество все целиком столько не стоит. Порахов и посудачив над этой немыслимой суммой, гости естественным путем перешли от обсуждения государственных средств к частным. Плохо еще понимая, что происходит вокруг, изумленные светские люди могли лишь наблюдать, как рядом с ними то один, то другой человек вдруг подхватывался тем, что в будущем назовут социальным лифтом, а в то время именовали случаем, и возносился вдруг на недосягаемую высоту. Конечно, такое бывало и раньше, при матушке Екатерине. Но если тогда выражение «попасть в случай» означало вполне конкретное и по-человечески понятное событие, то теперь происходило нечто совершенно невообразимое. Мелкие дворяне, вышедшие в отставку поручиками и корнетами, вдруг открывали торговые или промышленные заведения и становились миллионщиками. Слышали историю Овсянникова? 2 года назад поручиком вышел в отставку по ранению. Чем-то приглянулся и попал на прием князя Николая Петровича Румянцева, бывшего тогда статс-секретарем у императора Александра, а ныне назначенного министром по коммерческой части. Ну и что же, его всему обучили, дали рекомендацию, по которой купцы судили деньгами, и вот, у Овсянникова теперь целая фабрика, выпускающая пузеля. Давно ли был без гроша, и вот, встретил на Медне на Невском в карете, запряженной четверкой, говорит, процветаю. Паровую махину поставил, очень доволен, на вторую теперь копит. Это что, Овсянников? Ладно, он хоть дворянин, подхватил князь Шаховской. А вот когда князь уходит в купцы, вы это себе представляете? Да-да, молодой князь Андрей Всеволожский перешел в купечество, отказался от титула, и теперь, будучи купцом один и краткой гильдии, ворочает делами в Нижнем Новгороде. А сын графа Шувалова тот год поступил в коммерческое училище, что открыто в Ваничковом дворце. Говорит, что большую часть молодых людей еще до выпуска, прямо с учебной скамьи, отправляют теперь в Париж и в Лондон, готовить открытие каких-то грандиозных магазинов «Русский дом». Воображаю, приказчик с графским титулом. Да, я слышал такое. Обещают жалование в 1000 рублей, такое и генералу впору, а уж для юноши 18 лет это просто дар небес, подтвердил адъютант императора, молодой Никита Григорьевич Волконский. Да, в то время как поручики получают 200 целковых в год, ехидно заметил барон Корф. Говорят, после получения прусских контрибуций войскам выплатит дополнительное жалование, называемое премию, возразил на это флигель-адъютант. Мудрено будет получить сие средства. Рассказывают, что прусские-то земли полностью разорены. Оценивающе рассматривая свои карты, произнес генерал, лейтенант Роман Карлович Анрип. Определенно, армия этого заслужила. Наши воины – настоящие герои, уверенно заявила княгиня Голицына. Да и флот наш совсем, «Господа, неплох, совсем, совсем неплох», – неуклюже заявил Дмитрий Хвостов, племянник Суворова и неудачливый рифмоплет-графоман. «Да, наш флот поднят ныне на небывалую, недосягаемую высоту», – не без гордости произнес адмирал Шишков. Этот не совсем светский человек с появлением свободы слова и открытием вслед за тем легальной политической дискуссии полюбил резонерствовать в модных салонах, постепенно завоевывая репутацию любителя старины и народника. «Могу сказать совершенно определенно, сейчас мы сильнее кого-либо на морях, не исключая и господ англичан, и, стоит лишь государю пожелать, граф Суворов тотчас же окажется в Дувре. А что вообще слышно об англичанах? Неужто правда Пит подал в отставку?» – наивно спросил молодой полный юноша, князь Козловский, недавно пошедший учиться по дипломатической части. «Да, Петр Борисович, сразу же, как только стало известно о поражении английского флота в Зундах, и, обратите внимание, командовал нашими силами Федор Федорович Ушаков, ярославский дворянин. Не всегда у нас предпочитают иноземцев, иной раз и русаку доверяют. А уж нашему брату только дай развернуться», — отвечал ему Шишков. «А кто же теперь вместо Питта? Говорят, некий Генри Аддингтон, виконт Сидмут, далеко не ровня господину Питту. Прислали недавно нового посла, адмирала. Очень боятся. Теперь англичане только и ждут, когда войска Суворова высадятся где-нибудь возле Дувра. Ну что же, господа», — подвел итог граф Александр Строганов, «надобно признать, что все эти новые люди императора не так уж пусты, как многие здесь полагали. Успехи нашей политики в Европе налицо. А что же ваш старший сын, Павел Александрович, все никак не вернется?» — спросил вдруг графа старый шталмейстер Екатерины Лев Нарышкин. «Ох, да я и сам не знаю его дел», — вдруг смешался граф. «Я бы рад его тут увидеть. Уверен, Павлуша сразу же привлек бы внимание государя и занял подобающее место, да вот, никак не едет. И что ему там в Европе, медом ли намазано, не знаю. Надеюсь, впрочем, что однажды». Последние слова графа потонули в громком хлопке и испуганных криках женщин. Одна из больших дуговых ламп ворвалась, разбрасывая по паркету горячие осколки стекла, и граф Строганов, воспользовавшись поднявшейся суматохой, поспешил замять компрометирующий разговор о сыне нелегали. По крайней мере, в одном госте княгини Голицыной оказались правы. Действительно, в это время у нас шли с англичанами интенсивнейшие переговоры. Успех Северной лиги морского нейтралитета окрылил многие второстепенные державы. Дания и Швеция уже бредили высадкой на восточном побережье Англии, так что мне пришлось остужать их пыл. Голландия, успев за это время и вкусить сладость побед, и испытать горечь поражений, тут же решила заказать на наших верфях полсотни клиперов, 20 фрегатов и 10 линейных кораблей, а также аж 36 блиндированных плотов, столь убедительно продемонстрировавших свое могущество и при осаде Гибралтара, и при защите датских Зундов. Но, увы, бюджет Батавской республики в это время трещал по всем швам, и расплатиться в полном объеме голландцы не могли. Однако, такой заказ упускать было нельзя. К тому же, у голландцев имелась пара-тройка интересных, хоть и крайне токсичных активов. Это Цейлон, Индонезия, Малайя и, разумеется, Капстад. Интересны они были своей несомненной прибыльностью и перспективностью, а токсичности придавала им, конечно же, английская оккупация. Соответственно, о судьбе этих колоний говорить следовало с англичанами. Время для этого было самое наивыгоднейшее. Англия, получив оглушительную оплеуху в битве при острове Лангилан, срочно бросилась устанавливать с Россией самые тесные и дружественные отношения. Правительство Питта подало в отставку, а новый премьер-министр, Аддингтон, тут же направил в Петербург нового посла, адмирала Джона Уоррена. Надо сказать, господин этот оказался не очень-то дипломатичен. По-военному прямой, он отвечал на мои вопросы безо всяких политесов, откровенно и категорично. «Вы хотите получить голландские колонии? Ну что же, все, что угодно, кроме Капстада. Эта территория крайне важна для интересов Англии и для нашего судоходства. Малайзия, при условии свободного прохода наших судов через Малаккский пролив вы можете забрать это. Цейлон, Цейлон, ваш. Не вижу никаких препятствий. Ну что же, кажется, мы можем договориться. В отношении Южной Африки я предлагаю поступить так. Капстад остается под вашим управлением, но мы получаем возможность колонизировать территории на востоке от него. Вы знаете, что мы устроили уже там небольшую колонию, Порт-Наталь. Если вы признаете ее и проведете территориальное размежевание, то мы можем признать вашу власть над Капстадом. Также я хотел поговорить с вами об Австралии». Английский посол вопросительно поднял бровь. «Австралия, что это, ваше величество? С досадой я готов был прикусить себе язык. Вот черт, сколько лет уже здесь нахожусь, но до сих пор прокалываюсь на разных мелочах. Никакой Австралии еще нет. Этот континент начнут называть так много позднее, а сейчас это Новая Голландия. Я имею в виду вашу колонию Новый Южный Уэльс», — пояснил я, делая вид, что ничего не было, «и весь этот континент. Дания требует возмещения потерь от вашей атаки на Копенгаген. Полагаю, колония на этом отдаленном континенте вполне удовлетворит ее. Вы же избавитесь от тягостной обязанности содержания этой гигантской каторжной тюрьмы. Что касается остальной территории Новой Голландии, она должна быть признана владением России». Тут лицо англичанина прояснилось. Этот пыльный малолюдный континент в те времена никому не был особенно интересен. На тот момент Англия даже не претендовала на владение всем материком, поддерживая суверенитет лишь над малой его частью, этим самым Новым Южным Уэльсом. Конечно, владеть такой обширной территорией – это круто, но у Британии не было даже людей, чтобы толком заселить его, а без поселенцев этот край рисковал отвалиться от Англии в пользу более зубастых претендентов. Да и появление поселенцев ничего само по себе не гарантирует. Пример североамериканских штатов еще был свеж в памяти членов Сент-Джеймского кабинета. «Этот кусок пустыни», — хмыкнул сэр Джон, — «отчего бы и нет, прекрасно, что вы так к этому относитесь. С вами приятно иметь дело, адмирал». Сэр Уоррен польщенно улыбнулся. «Вы слишком добры ко мне, ваше величество, ни в коей степени. Какие еще проблемы вас беспокоят? Давайте решим их раз и навсегда. Говорят, Новый год – это время чудес. Так пусть». Увы, в прошлое министерство спорных вопросов накопилось более чем достаточно. Прежде всего, Англию совершенно не удовлетворяет текущий уровень наших торговых отношений. Мы уже много раз предлагали вам установление свободной торговли, беспошлинных запретов, как убедительно доказал Адам Смит. Ну и конечно же, эта ваша чайная монополия вызывает крайнее раздражение во всех слоях английского общества. Думаю, не погрешу против истины, если сообщу вам, что в 5 часов дня, во время обычного в нашей стране чаепития, вас вспоминают во всех домах Англии, причем в совершенно неподобающих выражениях. Ну, право же, монополия – это против свободы торговли. Знаете, за глаза они вольны называть меня, как угодно, могут даже побить. Отшутился я. Адмирал вежливо улыбнулся. Но если серьезно, продолжил я, то все эти вопросы можно обсудить, разумеется, при условии выплаты нам надлежащей компенсации. Сейчас монополия приносит моей державе около 800 тысяч фунтов ежегодно. Если вы компенсируете нам эти доходы за 5 лет, считайте, что мы договорились. Что же касается свободы торговли, то как насчет открытия рынков в ваших колониях? Раз уж вы за свободу движения товаров, так будем в этом последовательны. Лицо адмирала приняло озадаченное выражение. Очевидно, что он, человек военный, не очень хорошо ориентировался в таких вопросах. «Простите, ваше величество», — наконец выдавил он, — «но мне надо проконсультироваться со своим правительством. Мне тут же стало скучно. Раз мы наткнулись на пределы полномочий посла, значит, дальнейший разговор не имеет смысла. Как здоровье сэра Уильяма? Не имею чести знать его лично, но всегда отдавал должное его опыту и глазомеру политика. Решил я перевести тему на необременительную тему». Сэр Джон сделал гримасу, означавшую, очевидно, пьет как лошадь, не просыхая даже по церковным праздникам. Я понимающе усмехнулся. Алкоголизм Питта, вызванный, видимо, всегда сопровождавшими его высокую должность сильнейшими стрессами, давно был известен всему свету. А ведь он с 24 лет был премьер-министром. Да, тяжелая судьба досталась Уильяму Питту-младшему. Признаюсь вашему величеству, будучи в Лондоне, я не очень-то интересовался делами бывшего премьер-министра, пояснил свои гримасы сэр Джон. Ваша высокая оценка сего деятеля, конечно же, лестна для нашей державы, но в действительности, немногие политики Лондона разделяют ее. На самом деле многие у нас считают этого господина архипосредственностью, привычно изрекающего банальности про исключительное положение Британии и важность поддержания европейского равновесия, тогда как равновесие это давно уже разорвано в клочья. Друг, знал бы ты, кто будет править в твоей стране в будущем, ты бы не так запел. В сравнении с ними Питт-младший, просто чертов гений, невольно подумалось мне. Ну, в этом вы тоже правы, чопорно ответил я и поднялся, давая понять, что аудиенция закончена. Адмирал поклонился в ответ и направился к выходу. Когда мне можно ждать ответов на мои инициативы? Окликнул я его перед уходом. Сэр Уоррен на секунду задумался, прикидывая что-то в уме. Я снесусь с Уайтхоллом как можно скорее. В остальном все зависит от того, сколь быстро ответит мне Сент-Джеймсский дворец и сэр Эддингтон. Ну, будем надеяться на скорое рассмотрение наших проблем. Напутствовал его я, и мы расстались. Когда я остался один, то несколько минут сидел с закрытыми глазами, пытаясь собраться с мыслями. Да, вести переговоры с Лондоном так же увлекательно и безопасно, как дергать льва за хвост. Но, все-таки, стоит попытаться договориться с ними. Сейчас, когда они напуганы поражением, можно выговорить себе самые весомые бенефиты. Если они ответят быстро, сказал я себе, значит, готовы к уступкам. Если нет, война продлится еще долго. Придется готовить вторжение в Ганновер и высадку где-нибудь в Шотландии. Лондон ответил быстро. Длительное время Австралия рассматривалась в Англии лишь в качестве места для ссылки каторжников. Глава 2. Лондон ответил быстро и, в целом, положительно. И вскоре сэр Джон снова появился на пороге моего кабинета. «Ваше Величество», с непривычной для него вкратчивостью произнес адмирал, «я получил ответ премьер-министра. Сэр Эддингтон решительнейшим образом настроен наладить с вашей державой самые прочные и добрососедские отношения. Уверяю вас, правительство Его Величества пойдет на все ваши условия, признанные парламентом разумными. Но есть некоторые условия». Слова про условия заставили меня напрячься. «Вот как? Какие же?» — сухо спросил я, буравя посланника короля Георга фирменным романовским оловянным взглядом. Лицо адмирала приняло немного виноватое выражение, вероятно, именно так он представлял себе работу дипломата. «Видите ли, Ваше Величество, Его Величество король Георг безусловно доверяет вашему слову. Однако, господа в парламенте, увы, не столь благородного нрава, и, очевидно, они захотят увидеть некоторые гарантии безопасности. Что именно?» Еще суше спросил я, уже понимая, куда он клонит. «Ну, например, Ваше Величество, в парламенте было бы очень высоко оценено распоряжение Вашего Величества произвести разоружение Балтийского флота. Ведь сейчас русские корабли, находясь в датских проливах всего лишь в 2 днях пути до Лондона, постоянно угрожают нашему спокойствию. Поверьте, если вы поставите свой флот в порт Кронштадта, то и двор Его Величества, и парламент, и весь народ Англии самым высочайшим образом оценили бы этот жест. Я бы хотел ответить ему что-то колкое, но затем задумался. После тяжелого боя у острова Лангеллан флот действительно не нуждается в ремонте. Поддерживать его и далее в боеготовом состоянии стоит огромных денег. К тому же трудно предположить, чтобы англичане или кто-то другой сунулись в Зунды еще раз. Между тем, если я отведу флот, разоружу и поставлю его на модернизацию и ремонт, то можно будет, во-первых, сэкономить известную сумму денег, а во-вторых, здорово повысить возможности нашего Балтийского флота. Дело в том, что я давно уже подумывал об установлении в боевых кораблях паровых машин. С появлением термитных снарядов старые калийные печи, установленные в трюмах большинства наших кораблей, оказались уже не нужны, а у нас тем временем появились конструкции паровых машин, достаточно компактных, чтобы установить их в трюмах, и притом довольно-таки мощных. Удалось нам получить и вполне работоспособный профиль грибного винта. Поэтому уродовать борта кораблей тяжелыми и уязвимыми грибными колесами уже не было необходимости. Зачем, если поставите паровой двигатель даже на часть боевых кораблей, это изменит решительно все. Прежде всего, наш флот получит просто немыслимую тактическую гибкость. Сейчас бой парусных кораблей протекает практически по воле ветра, и адмиралы очень часто имеют лишь крайне скудный выбор вариантов собственных действий, а суда, снабженные независимым от ветра паровым двигателем, могут создавать немыслимые ранее перестроения, охватывать и уничтожать вражеские эскадры по частям, создавая локальное превосходство сил в любой точке боевой линии. Очень, очень заманчиво. Конечно, это создаст и свои проблемы. Скажем, грибной винт, постоянно волочащийся за кораблем, будет тормозить ход судна при движении под парусом. С этим всегда боролись, применяя выдвижные конструкции, а также винты переменного шага. Но на сегодняшний день для нас это, пожалуй, слишком сложная технология. Тем не менее, за этим будущее, и другого пути попросту нет. Вдруг меня вывело из задумчивости деликатное покашливание. Тут только я вспомнил, что аудиенция английского посла еще не окончена, и сэр Джон Уоррен, застывший в просительной позе, по-прежнему находится в моем кабинете. «Простите, сэр Джон, я немного задумался. Полагаю, что ваше предложение о разоружении вполне уместно. Однако в Кронштадт весь флот я не отведу, большая его часть останется в Дании. Имейте в виду, зунды навсегда останутся для вас закрытыми. Мы можем вывести оттуда наши линейные корабли, но канонерские лодки и плавучие батареи не оставят вам шанса пройти в Балтику. Нас это более чем устроит», – печально произнес адмирал Уоррен, всем видом своим давая понять, что на самом деле никого в английском адмиралтействе это решительным образом, конечно же, не устраивает, а сам он просто смиряется перед действительностью. «Однако, ваше величество, есть еще один вопрос, право же, не знаю даже, как начать, еще не лучше. Что они там на этот раз придумали? Ну, как видите, попытался я развеять внезапную застенчивость моего визитера, мы с вами разговариваем прямо, без излишнего политеса. Честно скажите, что вас беспокоит? Эти ваши новые снаряды, ваше величество, они решительно меняют весь рисунок морского боя. Боюсь, что Англия не может считать себя в безопасности, пока не получит секрет этого чудовищного и разрушительного оружия. Внешне пытаясь всеми силами сохранить бесстрастное выражение лица, мысленно я улыбнулся. Да, черт побери, когда ты живешь на острове, а твой флот вдруг сгорает дотла в бою с эскадрой третьей разрядной морской державы, это производит сильное впечатление. Не хочу огорчать вас, Джон, но, честно говоря, Англия больше никогда не сможет почитать себя в безопасности. Состроив сочувственную гримасу, ответил я, наша страна вышла в океаны и не намерена более никуда уходить. Русский флот отныне всегда будет и могущественным, и опасным. Лишь дипломатия и твердые договоренности на основе взаимной выгоды и компромиссов смогут обеспечить теперь ваше процветание и безопасность. Адмирал вежливо кивнул, и, тем не менее, правительство Его Величества было бы очень признательно Вашему Величеству за предоставление секрета этого чудесного и разрушительного средства, произнес он в ответ. Это пожелание не стало для меня сюрпризом. Я уже знал от своих агентов в Лондоне, прежде всего, от нового посла, мадам Жеребцовой, что англичане во что бы то ни стало желают заполучить секрет термита. Видимо, это средство произвело на них особенно сильное впечатление во время боя за Балтийский порт, когда попаданиями с канонерских лодок удалось поджечь и уничтожить два линейных корабля эскадры контр-адмирала Коллингвуда. И я давно уже решил, что при случае охотно им этот секрет продам. Дело в том, что несложная, в общем-то, технология его получения легко могла бы быть выкрадена у нас, причем, не обязательно англичанами. И тогда я потеряю те деньги, которые мог бы получить за секрет изобретения. В то же время главное наше вундервафе, бронированные плоты, для термитных снарядов неуязвимо. А когда у нас появятся металлические корабли, толку от этого термита для англичан станет ровно ноль. Как же все-таки хорошо, когда знаешь будущее. О каких суммах идет речь? Сразу решил я перевести это дело в практическую плоскость. Ну скажем, 500 000 фунтов. Хорошие деньги, сэр Джон, подумалось мне. Но вы заплатите больше. 5 миллионов. 5 миллионов фунтов, и мы договорились. Отрезал я тоном, не допускавшим возражений, и вновь уставился оловянным взглядом в растерянное лицо утратившего дар речи адмирала. «Но это огромная цифра», — наконец ошеломленно вымолвил сэр Уоррен. «Разумеется, к счастью, вы всегда можете занять в Сити, не так ли? Могу порекомендовать вам банк господина Ротшильда, в высшей степени порядочное заведение. Я передам предложение вашего величества», — огорченно промолвил Уоррен. «Советую поторопиться, потому что вы не первый, кто задавал мне аналогичные вопросы», — заметил я, почти с сочувствием глядя на англичанина. Через некоторое время мистер Уоррен уведомил меня, что правительство Его Величества короля Георга готово рассмотреть самые значительные суммы, однако не имеет возможности выплатить их единовременно. Ну, ничего, 2 сейчас, 3 в рассрочку. А пока вы думаете и ищите деньги, я, пожалуй, оккупирую Ямайку. Идет, сэр Джон сделал круглые от ужаса глаза. Ямайка для англичан была настоящим золотым дном, приносившим гигантские деньги на торговле сахаром. Скорее они отдали бы Кент или Эссекс, чем согласились расстаться с этим островом. Ямайка не может быть ни залогом, ни предметом торгов, Ваше Величество, наконец осмелился заявить он. Ну ладно, как скажете. Ганновер, Ганновер, личный домен Его Величества короля Георга, Ваше Величество. Ну, то есть нет. Да и правильно, зачем мне эти скучные немцы? У нас их и так уже полно, вон, пленных уже некуда девать. Индия, лицо Джона приобрело туманное выражение. В те времена Индия, вернее, Бенгалия, весь Индостан англичанам еще не принадлежал, приносила им больше убытков, чем прибыли. В парламенте даже обсуждался вопрос об уходе из Индии, как потенциально взрывоопасном регионе с могущественными врагами и очень нестабильными настроениями среди населения. Боюсь, Ваше Величество, что Индия тоже не очень подходящий предмет для такого рода сделок, она ведь принадлежит не короне, а Ост-Индской компании. Наконец извиняющимся тоном произнес адмирал Уоррен. Ну ладно, ладно, вы, я смотрю, готовы жертвовать только чужими колониями. А что Его Величество решил относительно Новой Голландии? Сэр Уоррен с готовностью склонил голову. Новый Южный Уэльс может быть рассмотрен. Могу даже предположить, что эта территория может быть целиком переуступлена за известную сумму. Но есть одно условие. Между нашими странами необходимо подписать соглашение о свободе торговли. В конечном счете после долгих переговоров с правительством Аддингтона соглашение с Англией было подписано. Как и ожидалось, для парламента очень болезненным оказался вопрос о выплате репараций за ничем не спровоцированное нападение на Данию и атаку нашего флота. Впрочем, мы с Уоррином быстро нашли решение. Репарации были зашиты в сумму оплаты по различным контрактам, заключаемым одновременно с мирным соглашением. Так, за секрет термита Россия получала 5 миллионов фунтов, но сделка была подписана на 6 миллионов. 1 миллион и составляла эта скрытая репарация. Затем за этот миллион Россия покупала Новую Голландию у Англии, так что внешне все выглядело как очень выгодная для Лондона сделка. России передавался весь этот обширный континент, кроме Нового Южного Уэльса, отходящего датчанам. Англичане не особенно дорожили этой отдаленной территорией и без сожалений готовы были ее уступить. Для них гораздо важнее было получить от нас секрет термита. Эти снаряды показали настолько сокрушительное воздействие на деревянные корабли, что стали воистину убер-оружием. Владение им, по сути, означает обладание океанами, и этот факт сводил с ума помешанных на морском могуществе англичан. В пакете соглашений шел очень важный для меня кораблестроительный контракт. Из-за серьезных потерь англичане наконец-то согласились приобрести боевые корабли русской постройки. Между нами было заключено соглашение на закупку английским адмиралтейством 112 клиперов, 16 фрегатов и 33 линейных кораблей. Поставка должна была быть выполнена в течение 3 лет. Одновременно англичане закупали огромное количество продовольствия. В Британии в это время был сильный неурожай. Сильно подозреваю, что одним из мотивов такого договора было желание англичан сорвать аналогичные договоренности с Батавской республикой. Действительно, из-за загруженности верфи мне пришлось сильно урезать аналогичные контракты с другими державами. Впрочем, одновременно мы активно расширяли производство. Началась полномасштабная работа верфи на Сингапуре, применявшей великолепный тиковый лес и манильскую веревку, а также в Калифорнии, где использовались в изобилии росший на склонах гор местный дуб. Кроме того, между нашими странами было заключено соглашение о свободе торговли. По его условиям, подданные наших стран могли свободно торговать любыми товарами, осуществлять закупки, финансовые операции, контрактацию, экспорт и импорт как в метрополии, так и в колониях и на зависимых территориях друг друга. В Лондоне это восприняли как грандиозный успех своей дипломатии, ведь именно таким образом в свое время Англия смогла настолько подорвать экономику Франции, что в той вспыхнула революция. Этого соглашения усиленно добивался еще Чарльз Уитвард, и вот, наконец, оно было достигнуто. Теперь в Сити потирали руки, представляя, какие барыши они смогут выдать из громадных российских просторов. Наивные думают, я этого не учел. Между тем громкая победа русского флота вызвала в обществе огромный взрыв энтузиазма. Морской кадетский корпус осаждали абитуриенты. Пришлось расширять набор. Те, кто не сумел поступить, уходили в корпус торгового мореплавания, недавно открытый в английском дворце Петергофа. Морская экспансия стала популярной темой салонных бесед, а купцы начали хаживать и в Средиземное море, и в Индийский океан. Прекрасно понимая, что на этой волне общественного интереса можно добиться очень многого, я решил создать структуры, которые помогли бы продвижению наших торговых интересов. Во-первых, был учрежден особый тип торговых агентов, которые за долю прибыли должны были помогать нашим купцам в торговле на незнакомых им рынках. Первые несколько человек были направлены в Бейрут, Александрию, Ресифи, Маракайбо и Гавану. В планах были Манила, Кантон, Бомбей, Калькутта, Кархинхин и Тринкамали. Теперь Россия обратилась к океанам. Ретрограды с замшелыми идеями о том, что Россия суть сухопутная держава, и флот ей не очень-то нужен, замолкли. И я решил закрепить успех, создав некое подобие добровольного флота. В известной мне истории эта структура была создана в Российской империи в 1878 г. по высочайшему повелению императора Александра II. Как известно, после поражения в Крымской войне Россия не имела флота на Черном море. После подписания в феврале 1878 г. Сан-Стефанского мирного договора Англия ввела в Мраморное море сильную эскадру, угрожая полностью беззащитному русскому Причерноморью. Для выхода из создавшегося положения было решено начать сбор пожертвований для приобретения быстроходных судов, которые в случае необходимости могли быть переоборудованы в крейсеры-рейдеры. Этот призыв нашел тогда горячую поддержку во всей России, взбудораженной войной на Балканах. Вскоре был учрежден Главный комитет для сбора народных средств на приобретение судов-крейсеров. Эти корабли в мирное время должны были осуществлять торговую деятельность, полностью окупая себе содержание и даже создавая прибыль, а во время войны вооружались артиллерией и применялись как рейдеры. С этими целями требования к закупаемым судам были довольно высокими. Скорость хода не менее 13 узлов, возможность установки 8-дюймовых орудий без серьезных переделок, запас угля на 20 дней плавания полным ходом. Сбор средств проходил очень активно. За несколько недель было собрано более 2 миллионов рублей, которые пошли на закупку в Германии 4 пароходов водоизмещением около 3000 т каждый, которые после прибытия в Кронштадт вооружили и переименовали в Россия, Москва, Петербург, Нижний Новгород. Там же, в Германии, закупили для них артиллерию, 210 мм, 170 мм и 150 мм орудия. На палубах пароходов сделали усиление под фундаменты орудий, и вуаля, всего через 3 месяца после возникновения идеи добровольный флот уже существовал. Командовали судами офицеры военного флота. Когда угроза войны с Англией миновала, пароходы разоружили и передали в распоряжение комитета добровольного флота, преобразованного затем в общество добровольного флота для коммерческой деятельности. Они осуществляли срочное товарно-пассажирское сообщение между Одессой и портами Дальнего Востока. К 1900 г. добровольный флот состоял уже из 23 пассажирских и грузовых пароходов. И теперь, на волне успехов нашего флота, я решил создать нечто подобное. Первым делом пришлось обратиться к газетчикам. К тому времени у меня уже были прекрасно налаженные связи с прессой, и вскоре началась интенсивная пропаганда идеи создания новой большой компании. Был создан учредительный комитет общества добровольного флота под председательством адмирала Мордвинова, открыта подписка на пай общества. Основными судами общества добровольного флота должны были стать быстроходные клиперы и вместительные барки. Во время войны эти суда превратились бы в рейдеры, транспорты и суда снабжения, а в мирное время они спокойно осуществляли бы торговые рейсы по фрахтам, преимущественно, русских купцов. Надо сказать, что идея оказалась чрезвычайно плодотворной. Популярность флота после громкой победы в Зундах, выгоды заморской торговли, которые успели ощутить уже многие, а еще большее число, услышать и поверить в них, участие государственного капитала и авторитет адмирала Мордвинова, все это вызвало настоящую волну энтузиазма. Я приказал сделать размер одного пая небольшим, всего 1 рубль, чтобы и мелкие вкладчики смогли принять участие в этом благородном и, одновременно, выгодном деле. Хотя устав общества предусматривал, что распределению подлежит не более половины прибыли, а другая половина обязательно идет на развитие добровольного флота, покупку новых судов, устройство баз и так далее, от желающих приобрести пай просто не было отбоя. Особенную активность проявили земляки адмирала Ушакова, ярославцы и моряки русского Балтийского флота. Последние потратили на выкуп паев все свои призовые деньги, полученные за победу над англичанами при Лангеллане. Узнав об этом, я приказал удвоить их долю, продав морякам паи со скидкой в 50. Сочетание частной инициативы и государственной поддержки резко увеличило объемы русской внешней и транзитной торговли. В то же время значительные суммы, собранные на организацию флота, за год удалось собрать 4,5 миллиона рублей, позволили начать работу по опытному оснащению торговых судов паровыми двигателями. Глава 3. Поскольку новый, 1800 и краткий год был, пожалуй, первым, не сопровождавшимся заговорами и прочей ерундой, я решил спланировать его по-новому. Мне давно уже приходила в голову мысль, что в такой огромной стране, как Россия, правитель не может постоянно сидеть в столице. Необходимо хотя бы раз в год путешествовать, причем не как ротозей-туристу, а по четкому плану. И в этом году я решил совершить пробную поездку на Урал. Регион этот стремительно развивался, причем самыми быстрорастущими направлениями оказалась добыча золота и платины. Первые сотни пудов уральского золота уже поступили в казну, и было совершенно очевидно, что добыча с каждым годом будет только расти и расширяться. Стоило посетить это золотое дно, познакомиться ближе с местными властями, осмотреть казенные заводы, недавно установленное оборудование, новые железные дороги. А по пути очень желательно было посетить Пермь и ряд других городов Придуралья, на развитие которых я возлагал большие надежды. Впрочем, золотодобыча расцветала не только на Урале. Первые успехи в этом прибыльном деле были достигнуты в далекой Калифорнии. На реке Сакраменто удалось запустить две паровые драги, добывающие и промывающие сотни тысяч пудов золотоносного песка. Деятельность эта объясняется для местных как дноуглубительные работы, так что я надеюсь ближайшие несколько лет сохранить все в тайне. Наземные изыскания тоже дали самый превосходный результат, но здесь пока не очень понятно, какую легенду придумать для прикрытия этой деятельности. Пока наша рабочая версия – индейская резервация – с категорическим запретом нарушения ее границ для всех непосвященных, а для работ мы завезем китайцев, ни слова не знающих на европейских языках. Тем не менее, понятно, что долго сохранить тайну не получится, и, как только станет известно о золотоносных россыпях Калифорнии, туда хлынут тысячи, десятки тысяч авантюристов. К этому нашествию надо быть готовым, и у меня уже было на тот счет несколько идей. Но, как это ни странно, главный сюрприз и основной источник золота обнаружился не на Урале, не в Сибири, и не в Америке, и даже не в Южной Африке, а в Петербурге. История эта одновременно и смешная, и, в то же время, поучительная. Как только мы построили первые экспериментальные электрогенераторы, тут же выяснилось, что обычная, загрязненная примесями медь для них плохо подходит, слишком велики потери на сопротивление обмоток, и соответственно, происходит их недопустимо сильный нагрев. Тут-то я и вспомнил, что все электротехнические изделия, что когда-то мне приходилось продавать, изготавливались из так называемой электротехнической меди. Попросив гипнотизеров, маркиз выучил себе смену, несколько русских специалистов, провентилировать этот вопрос, я выяснил, что электротехническая медь – это очень чистый, свободный от примесей металл. Не меньше чем 99,5 должен составлять именно медь, и лишь 0,5 допустимо отдавать под примеси. А лучше, если частота проводника достигнет 99,9, а то и 99,99. Ученые тут же начали думать, как можно очистить, рафинировать медь. Работы шли в двух направлениях: электролитическим, с применением электричества, и химическим. Первый способ рафинирования черновой меди уже вскоре дал превосходные результаты. Частота осажденного на электродах металла достигала 99,9995. Однако, способ имел серьезные недостатки, он требовал очень много электроэнергии, чего у нас не было пока и в помине. Поэтому вся надежда была на химиков, и они не подвели. Успех пришел к группе, возглавляемой молодым ученым Федором Васильевичем Ряцевым, тем самым пажом, что рассказал мне про маленьких обитателей чердака над Зимним дворцом. И вот ему-то с лаборантами удалось разработать процесс получения чистой меди. Для этого черновую медь пережигали, для перевода ее в оксид, а затем обрабатывали концентрированным уксусом, а из полученной субстанции можно было выплавить уже чистую медь, поскольку в процессе всех этих измывательств примеси выпадали в осадок. И вот тут-то и выяснилось, что в среднестатистической меди содержится в виде примеси немало серебра, а то и золота. Иной раз, перегнав старинную пушку или колокол, можно было получить из них десятки фунтов серебра, много больше, чем стоят сами изделия. Разумеется, рафинирование меди, заслуженно получившее название процесс Сребцова, поставили на поток, и на выходе у нас получалась теперь чистейшая электротехническая медь и драгоценные металлы в количестве, не только окупавшим всю процедуру очистки меди от примесей, но и приносящим ощутимую прибыль. Вдохновившись этим успехом, я начал планировать переплавку решительно всех старых, но еще годных артиллерийских орудий, всего металла для обивки днищ кораблей и, разумеется, множество старых интерьерных бронзовых и медных изделий. А еще я начал потихоньку прицеливаться на потенциально огромные месторождения золота в Южной Африке и в Австралии. Мне было прекрасно известно, что оба эти региона обладают колоссальными запасами драгоценных металлов, только и ждущих своего часа. Конечно, сначала надо было там понадежнее закрепиться, что требовало времени и средств. Но я не торопился. До 1825 года еще далеко. Занимаясь золотом, мы не забывали и о простом продукте. Так, в Петербурге было выстроено и в этот год запускалось в работу гигантское здание кондитерской фабрики. Здесь, на ориентированном на рынке Европы производстве, будут изготавливать яблочную и клюквенную пастилу, нугу, повидло и мармелад. Сырье для такой крупной мануфактуры будет завозиться по морю, поскольку местные источники смогут покрыть его потребности лишь частично. Вторая точно такая же фабрика строится в Одессе, в нее будут свозиться турецкие и магрибские апельсины, груши и яблоки со всего Причерноморья, а отсюда по всему миру разойдутся банки с различными сортами мармелада. В Петербурге же ударными темпами возводится здание будущей шоколадной фабрики. Какао, разумеется, пойдет сюда морем, и после обработки на изощренных машинах с паровым приводом превратится здесь во вкуснейший шоколад 28 разных наименований и рецептов. Вероятно, поставки его также пойдут в основном за границу. Причем я заключил с Испанией и Португалией, из чьих владений и вывозится какао, эксклюзивное соглашение, по которому поставка нами шоколада не облагается никакими пошлинами. Условно считается, что мы возвращаем тот самый какао, который ввезли из колонии этих держав. Еще одним ходовым товаром оказались консервы. Этот нехитрый, в общем-то, продукт получился у нас не сразу. Мы никак не могли понять, зачем банки при стерилизации помещать в автоклав, и использовали просто кипячение при атмосферном давлении, что приводило к случаям ботулизма. Позже я выявил эту проблему, и мы начали экспериментировать с использованием кипящего масла и пара. Увы, ни один из этих способов не прижился. Дело в том, что при нагреве банки просто вздувались и лопались, поскольку внутри них тоже образовывалось избыточное давление. В итоге, пришлось все-таки вкладываться в автоклавы, и после этого дело пошло на лад. Как это ни странно, один из первых заводов мы решили делать в Архангельске. В его пользу говорила возможность очень легко и удобно завозить сюда лед. Морозильные машины в это время нами уже строились. Это были неуклюжие агрегаты на основе опасного и едкого аммиака, получаемого нами из чилийской селитры. Однако в Архангельске можно было обойтись завозным арктическим льдом, что в перспективе позволяло экономить на морозильных камерах. Еще одно предприятие такого рода возводилось в Царицыне. Тут уже без морозильников было не обойтись, хотя частично вопрос решался созданием огромных, добротно теплоизолированных хранилищ волжского льда, изобильно доставляемого весенним ледоходом. Мясные, мясорастительные и даже овощные консервы с руками отрывали торговые и военные флоты всего мира. Причем тон тут задавали англичане. Их гигантский торговый флот всегда страдал от нехватки рук, а улучшение снабжения очень сильно влияло на привлекательность того или иного судна в глазах потенциальных моряков. Если на каком-то судне их вместо серо-бурой, надоевшей всем солонины начинали кормить практически свежим мясом, на такой корабль немедленно выстраивались очереди желающих на нем плавать. Окрыленные успехом, наши приказчики и механики создавали все новые образцы консервов. Из изюбря, сайгака, северного оленя, медведя, лося, и все они находили свой спрос. Появились и фрукты, консервированные в сладком сиропе и тут же снискавшие популярность, особенно среди моряков, путешественников и покупателей в Северной Европе. Притом, консервное производство устроено было практически безотходным. Огромное количество костей, образовывавшихся на бойнях, перетиралось в костную пыль и продавалось как фосфорное удобрение, а жилы, легкие и прочие субпродукты перерабатывались в корм для животных и поставлялись на огромные зверофермы, устроенные по соседству. Эти фермы стали прибежищем и местом службы для большого количества императорских и крепостных людей, служивших ранее на господских псарнях и потерявших работу после отмены крепостного права. В начале 1797 года, разогнав огромную императорскую охоту и, заодно, зверинец Григория Орлова, я задался вопросом, а что делать со всеми этими людьми? Будь мы в 21-м или даже в 20-м веке, такими вопросами можно было бы и не задаваться. Огромный рынок рабочей силы позволил бы им найти свое место под солнцем. Но в конце 18-го века, где нет ни биржи труда, ни интернет-сайтов типа Job.ru, трудоустройство было намного более сложным мероприятием. И вот тогда-то я придумал три вещи – зоопарк, цирк и зверофермы. Зоопарк, или биологический сад, был устроен в Петербурге в районе 090, там, где находится Михайловский сад. Здесь же в перспективе я хотел бы устроить и океанариум, и, возможно, аквапарк. Поначалу экспозиция была невелика, но постепенно к нам присылали все больше разных животных из Юго-Восточной Азии, и из Бразилии, и из прочих отдаленных уголков мира. Надо сказать, что это был первый зоопарк в мире. Даже в Лондоне, справедливо считавшимся самым комфортабельным и благоустроенным городом в мире, пока не существовало таких общественных зверинцев. Цирк был устроен в Москве. Сюда были направлены самые талантливые звероводы, да и сжачие и выжлятники, каких только удалось найти. Поначалу многие специалисты, вынужденные вместо привычных собак работать теперь с мартышками и зебрами, плевались и даже уходили в запой. Но со временем все устаканилось, как бы двусмысленно это ни звучало. Персонал императорского охотничьего хозяйства был таким образом полностью пристроен к делу. Но затем, после отмены крепостного права, дворяне стали один за другим отказываться от своих огромных охотничьих свор, и проблема встала с новой силой. К счастью, идея звероводческого хозяйства была легко реализуема, нашлись и управляющие из мелких дворян, увлеченных охотой, и умеющие работать со зверьем люди. А сделать клетки и раздобыть корм было совсем несложно. Вскоре мы открыли одно хозяйство в Лобне, где выращивали в основном чернобурую лису и норковую ферму в Парголово. Результат оказался положительным, и теперь я собирался придать этому делу настоящий размах, благо работать с мехом у нас умели, а сбыт через открывающиеся в Европе магазины русского дома представлялся поистине безграничным. Единственное узкое место здесь было в отсутствии масштабного производства готовых меховых изделий, ведь обычно и шубы, и шапки тут шили на заказ. Но формат торгового центра, разумеется, требовал иного подхода. И вот нам пришлось разрабатывать шаблоны, таблицы размеров, выкройки, модели и многое, многое другое. Причем, из-за нашего наполеоновского размаха ориентироваться приходилось одновременно на вкусы и европейских, и российских, и азиатских покупателей. Для этого нам пришлось производить нечто вроде опроса фокус-групп, то есть собирать, например, нескольких обеспеченных азиатов и, показывая им модели и образцы шапок, манто, шуб, узнавать у них, что им нравится, а что нет, и готовы ли они это купить. Иногда это происходило прямо в Зимнем дворце, перед или после бала. Также, мы изготавливали небольшую партию шуб одной модели и смотрели, как быстро они продадутся и кто именно их покупает. Так или иначе, сейчас в ТОС настроилась огромная фабрика по производству меховых изделий. Там будут установлены мощные вырубные машины с паровым приводом для быстрой раскройки, швейные машины, а на работу будут приниматься и мужчины, и женщины из окрестных сел. Не забывал я и про сельское хозяйство. Болотов, успешно руководивший государственными хозяйствами и сельскохозяйственными школами в Тавриде, теперь перебрасывался мною на новое важное направление. Ему шел 62 и краткий год, но благодаря заботе о здоровье выглядел он крепким, как мореный дуб. Надо сказать, я восхищался им неимоверно. Встретив Андрея Тимофеевича 13 лет назад уже в очень зрелом возрасте, я и предположить не мог, что здравомыслие и здоровый скептицизм сочетаются в нем с удивительной гибкостью, приспособляемостью и, главное, интеллектуальной смелостью, готовностью к риску, к эксперименту, способностью признать свою неправоту и всемерным стремлением к достижению конечного результата. За годы работы под моим общим руководством он прошел путь от разъездного популяризатора выращивания картофеля до главы агрохолдинга. Теперь же я вручал его управлению гигантскую структуру, огромные зерновые элеваторы в Царицыне, Кумпанство, хлебный резерв. Тут в почти идеальных условиях хранятся огромные запасы зерна, используемого для обеспечения продуктовой стабильности, исключения случаев голода. Раньше, при Екатерине, Зерновые магазины вводились в каждом губернском городе, но жизнь показала неудачность такой системы. Магазины эти обычно были сырые и не могли обеспечить сохранность зерна. К тому же получалось, что если в губернии не урожай, то эти местные зернохранилища оставались попросту пустыми. Большие, обшитые металлом зерновые склады в Царице не позволяли надежно сохранять зерно, а от губернаторов теперь требовалось лишь вовремя сдавать статистическую отчетность по запасам хлеба и динамику цен на рынке. Как только стоимость хлеба в каком-либо уезде начинала рост, туда тотчас высылалось резервное царицинское зерно. Бурными темпами развивалось в России выращивание картофеля. Новая мода в Европе создала приличный спрос на получаемый из этого корнеплода крахмал. В южных поместьях Болотова продолжались эксперименты по селекции сахарной свеклы. Там же теперь занимаются районированием кукурузы, риса и сои. А еще в Тавриде нашли очень интересную траву галигаили. По-простому, козлятник – отличный корм для скота. Такой же полезный, как и клевер, но намного более продуктивный. В общем, Болотов показал себя с исключительно положительной стороны, так что я, расщедрившись, решил присвоить ему орден СВ, Владимира и титул графа. Андрей Тимофеевич, всегда равнодушный к титулам и наградам, был, тем не менее, растроган. Но самой большой отдачи я ожидал от другого проекта. Уже год, как мы занимались невиданным ранее проектом, открытием огромных магазинов розничной торговли компании «Русский дом». Время для этого было самое благоприятное. Россия входила в Европе в моду. Удивительно, как военная победа может изменить имидж нации. Только вчера нас рассматривали как натуральный медвежий угол, не блещущий ни научными, ни культурными, ни техническими новинками. Но стоило устроить локальный геноцид британского флота, и вуаля, Россия тут же вошла в моду. Парижане начали носить зимнюю одежду а-ля Рюс. Во Франкфурте и Антверпене возникли высоченные русские горки. Во множестве городов вводили электрическое освещение и зимние праздники. В общем, на нашу страну теперь смотрели как на дивный сад чудес. Откуда-то и дело вырывались в мир разного рода чудесные устройства, вкусные продукты и смертельно опасное оружие. Это немедленно сказалось на наших торговых делах. Резко вырос спрос на русские товары. И я верил, что компания «Русский дом», открыв в Европе несколько грандиозных магазинов, сможет показать европейцам совершенно новый уровень услуг. Развивалось и наше почтово-логистическое предприятие. Общество «Меркурий» захватывало рынок в немецких землях, делая также большие успехи в Австрии и Италии. В планах были Франция, Англия и Иберийский полуостров с выходом на обширные испанские и португальские колонии. Как я планировал, эти два крыла бизнеса постепенно должны были объединяться на почве дистанционной торговли по образцам. Например, заказанные по каталогу «Русского дома» галантерея и одежда будут рассылаться по адресатам в быстрых почтовых дилижансах «Меркурия» и выдаваться в его почтовых отделениях, а при наличии к тому возможности, просто доставляться до порога дома. На нас должна была сработать и новизна товаров, и грандиозный масштаб деятельности, и хитрые схемы налоговой оптимизации. Так, в Англии после ратификации соглашения о свободной торговле весь ввоз будет осуществляться беспошлинно, а с немецкими землями, с Голландией, гигантской Австрией и Испанией велись переговоры о том, что «Русский дом» будет работать экстерриториально, не выплачивая никаких таможенных сборов за ввозимые и реализуемые через этот магазин товары. В общем, погруженные в дела по самые уши, я смело строил наполеоновские планы и питал самые радужные надежды, когда из Пруссии в Петербург дошла весть, что мой тесть, Александр Суворов, умирает в Кёнигсберге. Глава 4. Известие это разом поломало все мои планы. Надо было ехать спасать любимого тестя, или, хотя бы, сделать все, что в моих силах, дабы помочь ему. Наташа, несмотря на вторую беременность и совершенно ужасные в это время года дороги, порывалась поехать со мною. Насилу удалось убедить ее дождаться весны, и буквально через день по получении страшной вести я, провожаемый заплаканной супругой, прихватив с собою адъютанта Волконского и нескольких врачей морского госпиталя, уже несся из Петербурга по направлению к Луге. Дорога выдалась тяжелой. Из-за спешки мы останавливались ночевать на обычных почтовых станциях, как и все прочие путешественники, страдая от холода, тараканов, клопов и переполненных, заледенелых станционных нужников. Но настоящее испытание ждало нас впереди. Однажды, где-то на подъезде к Пскову, под вечер мы попали в такой туман, что ямщик сбился с дороги. На дороге вдруг пошли страшные, как их тут называют, зажоры, ямы, полные талой водой. В иные из них лошади проваливались по брюхо. Наш ямщик, Василий, к исходу дня был уже совершенно мокрый. Иной раз сани целиком уходили под воду, и нам с Волконским, чтобы не нырнуть вместе с ними, приходилось вставать, придерживая друг друга, пока мы с горем пополам не выезжали из зажоры. Вдобавок, постоянно мела пурга, мокрые хлопья слепили глаза, и когда стемнело, дорога стала совсем не видна. Наши сани, я ехал с Волконским, во время очередного снежного заряда сбились с пути и пошли далее целиною, тщетно надеясь выйти на дорогу вновь. Вот она, Россия, философски думал я, вглядываясь во тьму, лишь слегка озаряемую тусклым светом небосвода, и с беспокойством ощущая, как постепенно замерзают промокшие насквозь ноги. Какой бы ты ни был могущественный правитель, но стоит кучеру сбиться с пути, и вот ты уже на краю гибели. В памяти тут же начали вставать истории про путников, таким же образом сошедших с торной дороги и, заблудившись, просто замерзших вместе с ямщиком и лошадьми. Таких рассказов здесь слышал я немало, причем речь шла о непростых людях, богатых купцах или дворянах. А ведь с мокрыми ногами можно запросто схватить воспаление легких, которое само по себе очень редко проходит. И ладно я, с путешествующий с целым взводом докторов за спиною. А что делать вот такому вот промокшему насквозь Васе? Везет он, скажем, плиточный чай по сибирскому тракту, и попадает в такие зажоры, а вокруг ни одного доктора на тысячу верст. Стоит ли удивляться, что у нас такая высокая смертность? «Слышишь, Василий, может, вернемся по следу, да поищем дорогу?» — спросил я кучера. «Не сумлевайтесь, Ваше Величество, я ж направление знаю. Выйдем на дорогу, непременно», — с напускной самоуверенностью отвечал тот, совершенно меня не успокоив. Между тем все сильнее темнело, а лошади, идя по целине, выбивались из сил. Мы с Никитой Григорьевичем были встревожены и уже прикидывали, как будем ночевать прямо в поле, но тут Волконский воскликнул: